Не успели делегации рассесться по своим местам, как к полковнику Д'Оррелану, назначенному председателем фангойцев, подошел молодой человек в черной форме и положил на стол пакет. Командир крейсера распечатал его, просмотрел содержимое и на некоторое время о чем-то задумался. Лорд Дай заинтересованно поглядывал на него краем глаза. Похоже, еще что-то произошло. «Уважаемые господа», — стал полковник, — «предлагаю задержать начало заседания на полчаса. На подходе эскадры с посольствами Шанарата и Оливии». «Оливии?» — переспросила Шен. «И?» «Оттуда постоянно идет широкополосная передача. В ней официально утверждается, что правительство Оливии не отдавало командованию разведывательной эскадры приказа о бомбардировке планеты, что это самовольное решение ее командира». «Ну да, так мы им и поверили», — не выдержал посланник Торлайда, адмирал Хуит. «Как всегда, нагадили, отвечать не хотят». Полковник недовольно посмотрел на него, но ничего не сказал. Лорд Дай порадовался про себя, что переговоры со стороны чужаков ведут военные, а не профессиональные дипломаты. Те не позволили бы себе показать свое отношение к чему бы то ни было. Одна эта фраза сказала ему многое. Судя по выражениям лиц посланников, почти все они думают так же, как и адмирал Хойт. Отсюда следует, что оливийцев в остальных странах не слишком любят. Полезная информация. Также правительство Оливии сообщает правительству Элианской империи, что выжившие офицеры эскадры объявлены военными преступниками, продолжил Д'Оррелан. Они находятся на борту флагмана линкора «Свобода» для передачи в руки представителей Элиана для суда. По его виду трудно было что-то понять, только лорд Дай уловил брезгливую гримасу, на мгновение искривившую губы полковника. «Что?» — медленно встал представитель Ансалона, контр-адмирал Талленачи. Его глаза распахнулись до предела. «Отдать своих чужакам? Чтобы они там не натворили? Да это же...» «Оливийцы это!» — с гадливостью выплюнул адмирал Хойт. «В их духе!» «Твари трусливые!» — пробурчал представитель Мервана, капитан-командер Шатнахар. «Почуяли, что паленым запахло!» Крахаинец ничего не сказал, но выглядел так, словно съел что-то протухшее. Лорд Дай запоминал каждое слово, каждое выражение лица, каждый жест. Потом все проанализирует и сделает выводы. Очень хорошо, что Элиан вышел из кокона на границах нескольких государств, а не одного. На их противоречиях можно будет сыграть, и он это обязательно сделает. Эльдары с императорами не справятся. Слишком молоды, слишком мало опыта. Память прежних императоров не панацея. Собственного опыта не заменяет, к сожалению. Значит, все ляжет на него. Дайяра, Ланига и Киртала. Ну, может быть, возможно, еще на нескольких человек. Будет не просто трудно, а невыносимо трудно. Однако на кону стоит само существование родного мира. Но ради этого стоит постараться. Что ж, встала Шен, покосившись на лорда Дая, на мгновение согласно опустившего веки. Мы согласны принять официальные извинения Оливии. И контрибуцию, естественно. Без нее примирение после такого рода инцидента речи быть не может. О контрибуции в сообщении ничего не сказано. В глазах де Оррелана появилась ирония. Сообщите им. Они быстрее прибудут сюда. Сами сообщите. Хорошо. Наклонила голову неизвестная. Во время ожидания посланники и их свиты разбились на группы и принялись обсуждать что-то свое. Лорд Дай отследил, кто с кем сошелся, и кивнул своим мыслям. Распределение сил стало примерно ясным, хотя достоверно судить об этом и рано. Но, похоже, конфедерация является союзником Мервана, а Торлайт — Ансалона. И эти два союза явно противостоят друг другу. Кархаин, видимо, сам по себе, его посланник Дархея от Арлонг, звание, по словам де Оррелана, примерно равно контр-адмиралу, ни с кем не общался, поглядывая на остальных с плохо скрываемой неприязнью. Оливию, если исходить из реакции на действия правительства этой страны, не уважает никто. Осталось еще две страны. Одну полковник упомянул, Шанарат. О ней пока ничего не известно. Остается последняя, ведь стран 8. Решив не терять времени, он подошел к Дориллану, стоявшему в некотором отдалении в компании своего старпома, и поинтересовался, не надеясь на ответ. «Вы на первой встрече говорили о 8 странах, на стыке границ которых возникла наша система, но я пока слышал только о 7, а 8-я?» «8-я?» — удивленно посмотрел на него полковник. «Ах да, это я по привычке сказал 8. Все никак привыкнуть не могу, хоть и времени, и немало прошло. Санрийская империя не существует более 10 лет. Она распалась в результате гражданской войны. Там сейчас такое творится!» Он укоризненно покачал головой и добавил: «Наш сосед, к сожалению». «А почему к сожалению?» «Пираты там обосновались, будь они неладны. По всей границе флот держать не станешь. А только военные корабли уходят, пираты тут как тут. Грабят беззащитные планеты и торговые корабли. Мы несколько раз зачистку проводили, уничтожали их базы. Года на 2 затихали, а затем все по новой. Вам тоже следует поостеречься и держать возле планеты 2-3 военных корабля. И не меньше, чем крейсера, у этих сволочей даже эсминцы и рейдер есть. Порой нашего производства. И как только добывают. А разве в вашей стране мало желающих нажиться любой ценой?» Цинично усмехнулся советник посольства. «Хватает», — вздохнул Д'Орилан. «У вас, думаю, тоже». «Естественно», — усмехнулся лорд Дай. «Но у нас их довольно жестко держат в узде. Шаг не в ту сторону, очень дорого этим господам обходится. Порой шкурами своими платят. Не за всем, понятно, можно уследить. Все мы люди, но стараемся». «То есть у вас абсолютно императорская власть?» Заинтересованно посмотрел на него полковник. «Не совсем. Модель государственного управления империи довольно сложна, и монархия ненаследственная. А у вас?» «У нас именно конфедерация. Независимые планеты, объединившиеся ради безопасности. На каждой свои законы и своя валюта, хотя они постепенно сводятся к единому формату. Управляет страной Шерлаор, ну, нечто вроде общего совета. В него входят только правители планет. Иногда единоличные, иногда выборные представители планетарных собраний, лордов или олигархов. И для одной планеты содержать боевой флот слишком накладно. Вы и сами об этом знаете. Лорд Дай не знал, но солгал, что знает. Конфедерация его заинтересовала. В прошлом на Элиане существовали похожие государства, но потом пришел завоеватель, и существовать они перестали. Не думал, что страна при таком общественном устройстве способна выжить. Выходит, способна. Это надо учесть на будущее. Мало ли что случиться может...